Кент Понт. Глава первая. Его старый дом, дом, в котором Джонни и Шарон жили, когда прошел импульс, находился на Ливери-Лейн, в двух кварталах севернее неработающего светофора, который считался географическим центром Кент-Понда. В объявлениях о продаже недвижимости про такие дома обычно писали, что они требуют ремонта, отсюда и низкая цена, или называли домом для молодоженов, то есть также подчеркивали, что он стоит недорого. Кла и Шарон шутили до того, как разъехались, что этот дом для молодоженов, скорее всего, станет для них и домом пенсионеров. А когда Шарон забеременела, они говорили о том, что назовут ребенка Оливией, если родится девочка. В этом случае, заявляла Шарон, только у нас будет Ливи. Сливири-Рейн. Как же они тогда смеялись? Клай, Том и Джордан, бледный Джордан, задумчиво молчаливый Джордан, который теперь обычно реагировал на вопрос, если задавался ему второй или третий раз, прибыли на перекресток главной улицы и Ливери-Лейн сразу после полуночи и ветреной ночи второй недели октября. Клай диким взглядом уставился на знак «Стоп» у выезда с улицы, на которой последние 4 месяца он был только гостем. Знак морала, нанесенная аэрозольной краской надпись «Атомная энергетика», как и до его отъезда в Бостон. «Стоп! Атомная энергетика! Стоп! Атомная энергетика!» Он не мог понять смысла. Значение понимал, тут вопросов не было. Чего-то умное политическое заявление. Если бы он обошел город, то, наверное, обнаружил бы такую же надпись на всех знаках «Стоп», даже в соседних городах, скажем, Спрингвейли и Эктоне. Но совершенно не понимал, как смысл мог остаться прежним, если мир совершенно переменился. У Клая возникло ощущение, если он будет долго и пристально смотреть на знак «Стоп», «Атомная энергетика», то в нем откроется портал. Тоннель во времени, как в научно-фантастических романах, и по этому тоннелю он попадет в прошлое, где все будет как раньше, без импульса его последствий. — Клай, — позвал Том, — ты в порядке? — Это моя улица, — ответил Клай, словно его слова все объясняли. А потом, не отдавая себе отчета в том, что делает, побежал. Ливери-Лейн была тупиком, как и все улицы на этой стороне города. Она поднималась от главной, а другим концом упиралась в Кентский холм, который на самом деле был изъеденный ветром и солнцем горой. Дубы кронами смыкались над улицей, потому что тротуар, что проезжую часть устилала опавшие листва, которая хрустела под ногами, хватало на улице заглохших автомобилей. Два столкнулись лоб в лоб, их радиаторные решетки слились в жарком металлическом поцелуе. «Куда он побежал?» — послышался позади голос Джордана. Клаю стало дурно от страха, который звучал в голосе, но он не мог остановиться. Клай лавировал между брошенными автомобилями, луч фонаря мельтешил впереди. «Все нормально», — ответил мальчику Том. «Нормально, пусть бежит». После очередного зигзага луч оттуперся в лицо мистера Крецки. Мистер Крецки всегда давал Джонни леденец, когда того приводили к нему стричься. Джонни еще был Джонни-малышом, который кричал это меня», если в доме звонил телефон. Мистер Крецки лежал на тротуаре перед своим домом, наполовину заваленный опавшими дубовыми листьями, а нос у него отъели. «Я не найду их мертвыми». Эта мысль билась в голове снова и снова. Тем более после Алисы я не найду их мертвыми. А потом пришла другая мысль. Жуткая. Но в критические моменты его разум всегда говорил правду. Если уж суждено найти мертвыми кого-то из них, пусть это будет она. Их дом был последним по левую руку, последний слева, о чем раньше он всегда напоминал Шарон, обязательно со злобным смешком. Клай намекал жене на фильм «Последний дом слева» режиссера Уэйса Крейвена о жестоком, прям-таки садистском убийстве двух девочек и еще более жестокой мести убийцам отцом одной из них. Он всегда напоминал, даже после того, как шутка приелась. И подъездная дорожка упиралась в отремонтированный гараж, в котором едва хватало места на один автомобиль. Клай уже выдохся, но не сбавил скорости. Побежал по подъездной дорожке, разбрасывая листву, чувствуя, как закололо в боку, как во рту появился неприятный медный привкус, как воздух режет горло. Поднял фонарик и направил его в гараж. Пусто. Вопрос в том, хорошо это или плохо. Повернувшись, увидел, как пляшущие лучи фонарей Тома и Джордана движутся к нему, и направил свой на дверь черного хода. От увиденного сердце запрыгнуло аж в глотку. Он взбежал по трем ступенькам на крыльцо, споткнулся и чуть не пробил рукой лицевую панель, пытаясь сорвать со стекла записку, приклеенную лишь полоской скотча. Если бы они пришли на час позже, может быть, даже на полчаса, безжалостный ночной ветер сорвал бы ее и унес за леса и поля. Клай мог бы убить жену за то, что она не потрудилась как следует закрепить записку, и такое разгильдяйство отличало ее во всем, да только записку оставила не Шарон.